откинув голову и опустив глаза пред ликом Господа и всех святых, стою. Сегодня праздник мой, сегодня суд. Сон юных ангелов смущен до слез, угрюмы праведники. Только ты на тронном облаке глядишь, как друг. Что хочешь, спрашивай. Ты добр и стар, и ты поймешь, что с эдаким в груди кремлевским колоколом лгать нельзя. И ты поймешь, как страстно день и ночь боролись промысел и произвол в ворочающей жернова груди. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Если представить поэзию как огромный многоголосый дом, поэзии Марины Цветаевой в нем одно из никогда не гаснущих окон и манит, манит к себе, как неразгаданная тайна, и останавливается взгляд одинокого путника, бредущего в поисках родственной души. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи, может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Елабуга, город в Татарии. Как поселение возник во второй половине XVI века на реке Каме, близ древнего чертова городища, с 1780-го уездный центр. В 1941 году около 30 тысяч жителей. В том самом 41-м. Когда сюда в числе других эвакуированных приехала Марина Цветаева, приехала, чтобы прожить последние 10 дней жизни. Ничем не примечательный, с виду уютный городишко, каких много рассеяно по Руси, на крутых берегах широких неторопливых рек. Летом утопает в зелени, зимой в снегах. За городом, над городом. Потому что придется подняться по непрямой, продуваемой всеми ветрами дороги, старое кладбище, обнесенное каменной стеной. В правом углу его, на самом высоком месте, среди прямоствольных сосен, множество безымянных могил. Часто едва различимые холмики, поросшие травой и полынью, осыпанный сосновой хвоей. Под одной из сосен небольшой крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева. Родилась 26 сентября старого стиля 1892 года в Москве. Умерла 31 августа нового стиля 1941 года в Елабуге. Могила Цветаевой неизвестна». Не умерла. Нет. Когда весть о самоубийстве докатилась до Москвы, почти никто не понял, что на путях русской поэзии случилась катастрофа. Одна из тех поминальный крест, на которых с каждым годом, с каждым веком поднимается все выше, видимо издалека, все новым поколением. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Черед настал. И потянулись в затерянную в прикамских просторах Елабугу цветаевские паломники к той самой избе с расспросами к ничего не понимающей старухе-хозяйке. Но была такая эвакуированная, да и другие были, и дольше живали, а она всего-то. Я сперва расстроилась. Не понравилась мне она, прямо ведьма какая-то, высокая, худющая, седая. А потом ничего, курили вместе, самосад, в газетку, если достанешь. Я ей папироски крутила, Марина-то Ивановна сама не умела. И сидим, дымим вместе. Рановато она это. Крупа еще оставалась, сахару с полпуда, могла бы еще протянуть. Да такой момент, видно, настал. Это из книги воспоминаний Виктории Швейцер, посетившей Елабугу в 66-м, в день 25-летия гибели Цветаевой. Примерно тогда же, чуть позже, побывал в Елабуге и Евгений Евтушенко. «Бабка открыла калитку зыбучую. Пытка под старость, не знаю за что. Ходят и ходят, ну прямо замучили. Дом бы продать, да не купит никто». Старые сени, стены те самые, где оказалась пенька хороша, где напослед леденящую камою мылить веревку пришлось из ковша. Гвоздь, а не крюк, он граненый, увесистый, для хомутов и рыбацких сетей. Слишком здесь низко, чтоб взять и повеситься. Вот удавиться, оно попростей. На старуха, что выжила впроголодь, мне говорит, будто важная гость, как мне с гвоздем-то? Все смотрят и трогают. Может, возьмете себе этот